Из записей Василия Александровича Пашкова. История Гариновича. Гаринович был сыном священника в Малороссии. Родители отдали его в гимназию, но к науке он не проявил особого усердия и вскоре попал в дурную компанию. Поддался влиянию нигилистов. Попал в кружок нигилистов-материалистов того времени, вследствие чего и был арестован и посажен в тюрьму. Когда мать его узнала об аресте сына, она немедленно приехала навестить его в тюрьме и уговаривала выдать своих товарищей-единомышленников, чтобы таким образом получить свободу. Сначала он категорически отказывался от этого. Хотя свобода сильно привлекала его, мысль стать предателем казалась ему хуже заключения. Одновременно с ним в тюрьме сидели штундисты, арестованные за свои религиозные убеждения. Они произвели на него сильное впечатление. Некоторые из них оказались соседями по камере. Ночью, ходя взад и вперед по своей камере, удрученный и несчастный, он слышал их бодро поющими свои духовные песни. Он спрашивал себя, что это за люди, которые могут так радостно распевать в стенах тюрьмы? Ему было непонятно, почему заключение не казалось им столь страшным, как ему. По истечении некоторого времени настойчивые просьбы матери и тоска по свободе взяли верх. Он выдал имена своих товарищей, и его немедленно освободили. Как это ни странно, но выйдя на свободу, он снова вернулся к своим единомышленникам, не отдавая себе отчета, что они теперь стали его врагами. В их отношении к нему не было заметно вражды, кроме некоторого холодка и сдержанности в разговорах. Его, как и прежде, допускали к некоторым комитетским заседаниям, и все казалось в порядке. Гаринович чувствовал себя счастливым сверх ожидания. Спустя некоторое время один из товарищей предложил ему принять участие в прогулке. Они хотели провести день в деревне и выбрали для этого место неподалеку от Одессы, куда легко можно было доехать по железной дороге. Гаринович принял предложение с удовольствием, не подозревая, к какому ужасному концу оно приведет. Он даже помог нести мешок, в котором скрывалась большая банка серной кислоты, предназначавшаяся для него. Доехав до назначенной станции, они прошли еще далекий путь полями. Когда они наконец-то оказались вдали от всякого жилья, один из его товарищей бросил вверх свою фуражку, и в то же мгновение Гаринович получил страшнейший удар в голову и упал без чувств на землю. Когда он пришел в себя, то ощутил, что какая-то обжигающая жидкость изливается на его лицо и шею. Он старался закричать, но не мог. Боли были так ужасны, что он потерял сознание и пришел в себя только в больнице, куда доставили его ослепшим с обезображенным лицом. Глаза, нос, зубы и одно ухо были полностью уничтожены. А правая рука настолько обожжена, что перестала действовать. Страдания от ожогов были так велики, что он умолял врачей дать ему яд, чтобы положить конец его мучениям. Когда он настолько поправился, чтобы покинуть больницу, его поместили в приют для неизлечимых. Ему в 22 года предстояло прожить среди слабых, больных стариков и старушек. Там, в одной из своих посещений, нашел его Василий Александрович Пашков и узнал его печальную историю. Горюнович был так удручен и ожесточен, что казалось невозможно найти путь к его сердцу. Василий Александрович попробовал беседовать с другими больными, находящимися в той же палате, и при том, как он можно громче говорил и читал им из Евангелия, надеясь, что несчастный молодой человек хоть немного услышит о милосердии Божием, но казалось, что на него это не произвело никакого впечатления. Через несколько дней, к удивлению своему, Пашков получил письмо от заведующей этой богадельни с просьбой посетить Горюновича. По ее словам, последнее посещение богадельни Пашковым не осталось бесследным для Горюновича. Ей казалось, что в его сердце что-то заговорило. Василий Александрович немедленно поспешил навестить его. Беседа оказалась благословенной и закончилась обращением к Богу этого несчастного молодого человека. Позже Алексей Бобринский взял его к себе в имение, и там он научился азбуке слепых. 2 года спустя он уже настолько духовно созрел, что время от времени в собраниях по частным домам свидетельствовал о Христе и его неизреченной любви. Он всегда ходил в черной маске, так как лицо его было слишком искажено, чтобы его показывать. Его дальнейшую жизнь можно считать настоящим чудом. Сверх всяких ожиданий одна милая верующая девушка решилась выйти за него замуж. Она была глубоко предана ему. Они вместе открыли в деревне приют для слепых детей, который в продолжении многих лет поддерживался Василием Пашковым. Люди, хотевшие убить Горюновича, были позднее найдены и осуждены. Горюнович должен был предстать пред судом в качестве свидетеля. Пред всем народом в зале суда он в своих показаниях заявил суду о всем, что Господь для него совершил. Один из подсудимых стал рыдать, когда увидел его искаженное лицо, и весь зал был глубоко потрясен, когда Горюнович в конце своей речи сказал, что он полностью прощает своим бывшим друзьям всю их вину перед ним и от души желает им стать настолько же счастливыми, как и он теперь счастлив. Выписка из свидетельства Горюновича. Тяжко, очень тяжко было мне в это время. Особенно же потому, что я больше не верил в чью бы то ни было искренность. Когда кто-нибудь подходил ко мне с добротою, я сразу отталкивал его. Нельзя передать словами, насколько я был несчастен, но меня раздражало проявление сочувствия ко мне. Я был беден, но если кто-нибудь хотел мне помочь, я тут же поворачивал ему спину и был горд, и считал свою гордость доблестью. Но, слава Богу, все это осталось в прошлом. Когда я познал Господа, то научился из Его слова, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордость часто заставляла меня лгать, но теперь я вижу, что неискренность – один из наибольших грехов. В Бога тогда я не верил, а потому и не искал у Него утешения, и таким образом оставался одиноким в мире. Никогда я не спрашивал себя, что будет со мною после смерти. Я просто жил настоящим днем, полным беспросветной тьмы, без всякой надежды на будущее. После того, как я провел уже много дней в богадельне, мне сказали, что пришел миссионер, желающий посетить опекаемых этого дома, и спросили меня, хочу ли я с ним поговорить. Я ответил согласием не потому, что действительно хотелось говорить с ним, а просто из любопытства. Он вошел в мою комнату, поздоровался и спросил, «Не желаете ли вы послушать о моем Спасителе?» Эти слова врезались в меня, как острый нож. Я не мог понять, зачем он сказал «мой», а не «наш Спаситель», и просил его объяснить мне. «Вы верующий?» – спросил он вместо ответа. Я не сказал «нет», почему, я сам не знаю, но я почему-то стыдился признаться, что я не верю в Иисуса Христа. Он начал мне читать места из Слова Божия. Первое место было «Бог есть любовь». Если я когда-либо давал себе время подумать о Боге, что со мною иногда случалось в детстве, то я его представлял себе строгим судьей, который никогда человеку не прощает и малейшей провинности, и все, что идет против воли его, строго наказывает. А тут я вдруг услышал, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, и что ради Христа, Сына Его, каждый, да, каждый, который верует в Него, имеет право на вечную жизнь и на грядущую славу. Никогда я до тех пор ничего подобного не слышал. Хотя я иногда и читал Евангелие, но никогда этих слов не замечал. Я не раз их читал, но на смысл прочитанного не обращал внимания. Я даже знал наизусть некоторые тексты, но учил их не по желанию, а только по принуждению. Как уже сказал, я не верил в существование Бога. Как же мне было верить в Его любовь и милосердие? Но теперь, когда я снова услышал о Нем из уст миссионера, в мое сердце закрадывалось сомнение о правильности моего неверия. И предо мною встал вопрос. Если Бог существует, может ли Он простить такого великого грешника, каким я был и каким оставался поныне, и не только простить, но и принять меня в свое царство, в свою вечную славу и радость? Приблизительно через неделю миссионер снова посетил меня. Когда он мне прочел место из Священного Писания, «Нет праведного ни одного, нет делающего добро, нет ни одного». Меня охватил большой страх. Я был убежден, что Бог, который сама святость, такого изверга, как я, никогда не примет. И это я высказал миссионеру. Я услышал ответ. «Христос пришел в этот мир спасти грешников». «Думаете ли вы, что вы хуже разбойника на кресте, который исповедал свой грех и сразу же получил обещание быть с Иисусом в раю?» При этих словах свет свыше проник в мое несчастное, разбитое и обуреваемое сомнениями сердце, и мне открылось, что Бог воистину милосерд, и что, хотя Он ненавидит грех, все же любит грешника, ради спасения которого Он не пощадил Своего Единородного Сына. Я почувствовал, что Христос меня любит, и мое сердце залила такая радость, какой я никогда не испытывал раньше и какой я себе и представить не мог. Да, Он любит меня. Я больше не один и имею теперь отца, брата, друга, наставника и путеводителя, того, кому я могу принести всю мою нужду, и какая бы она ни была, Он всегда готов меня слушать. Прежде чем уйти, миссионер спросил меня, верю ли я теперь. Я ответил «да». И с тех пор у меня никогда больше не появлялось сомнений. Мне было ясно, что теперь, когда я потерял свет, доступный моим земным глазам, я нашел свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна в 1 главе, в 9 стихе. Теперь мне стали понятны слова Давида в их полном смысле. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, 3, 4 и 5 стих. Да, все было очень тяжело, пока я не познал Господа и пока я не согласился признать себя погибшим грешником и открыть Ему свое сердце. Но признав себя погибшим грешником, я понял, что во мне ничего хорошего не найти. Любовь Божия стала для меня действительностью. Теперь я познал, что Он любит меня, как и весь мир, потому что Он эту любовь доказал тем, что отдал Сына Своего за наши грехи, за мои грехи. И если мне по слабости моей случилось бы упасть, я знаю, что как только я исповедую свой грех, Он, который верен и праведен, простит мне грех мой и очистит от всякой неправды. Первое послание от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Я теперь твердо знаю, что никто меня не сможет похитить из руки Спасителя моего, Господа Иисуса Христа, и отлучить от Его любви».